18. Наступил вторник. Дождь все не прекращался. По пути в метро я прошла мимо пустыря, где птица устроил брезентовый навес над кучей хлама, которая выросла почти до 2 метров в высоту. Он укрепил ее, обвязав мешками для мусора и старыми веревками. Из кучи торчал шест, который, возможно, был предназначен для флага. Стенд для лимонада тоже был на месте, как и плакат с надписью «Лимонад 50 центов». «Пожалуйста, наливайте себе сами». Вывихнуто запястье. Но теперь рядом было еще приписано «Все доходы идут на благотворительность». Но стол был пуст, и птицы нигде не было видно. В метро, где-то между станциями Кэрролл и Берген, я решила все-таки позвонить Мише и притвориться, будто ничего не случилось. Выйдя из вагона, я нашла ближайший работающий телефон-автомат и набрала Мишин номер. Когда в трубке послышались гудки, сердце у меня забилось быстрее. Подошла Мишина мама. «Здравствуйте, миссис Шкловски», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал естественно. «А Миша дома?» Я слышала, как она позвала его. Прошло много времени, пока он взял трубку. «Привет», — сказала я. «Привет. Как дела?» «Хорошо. Чем занимаешься?» «Читаю». «Что читаешь?» «Комиксы». «А что ты не спросишь, где я?» «И где ты?» «Около Нью-Йоркского департамента здравоохранения. Что ты там делаешь?» «Хочу найти записи об Альме Мереминске». «А, все еще ищешь?» — сказал Миша. «Ага», — ответила я. Повисла неловкая пауза. «А я позвонила узнать, не хочешь ли ты сегодня взять в прокате топаз?» Наконец сказала я. «Не получится». «Почему?» «У меня планы». «Какие?» «Я в кино иду». «С кем?» «С одной знакомой». В животе у меня все перевернулось. «С какой?» «Пожалуйста, пусть только не с...» «С Любой», — сказал он. «Ты с ней как-то виделась, помнишь?» «Еще бы я не помнила. Как можно забыть девочку ростом 5 футов и 9 дюймов, блондинку, которая утверждает, что она потомок Екатерины Великой?» День начинался неудачно. «Мереминский», — сказала я женщине, сидевшей за столом в комнате 133. Я думала, ну как Мише может нравиться девочка, которая не смогла бы провести универсальный тест на съедобность, даже если бы от этого зависела ее жизнь? «Мэ-ре», — повторила женщина, — «минс», — сказала я, думая о том, что эта Люба наверняка никогда даже не слышала о фильме «Окно во двор». «Мимс», — сказала женщина, — «нет», — сказала я, — «минс». «Минс», — повторила женщина, — «ки», — сказала я, — «ки», — повторила женщина. Прошел час, а мы так и не нашли никакого свидетельства о смерти Альмы Мереминской. Прошло еще полчаса, и снова ничего. Чувство одиночества плавно перетекло в депрессию. Еще через 2 часа женщина сказала, что она на 100% уверена, что никакая Альма Меремински не умирала в Нью-Йорке после 1948 года. Вечером я взяла в прокате «На север» через северо-запад и посмотрела в 11-й раз. Потом я легла спать.